отмахивается Львов. «Назад, разуй! Вторая вертушка — это серия «Аллигатор», причем в максимальной версии. У отца в канцелярии таких всего два». Моя первая мысль — о базе братства, которая находится не так, чтобы далеко. В голове начинает тесниться море вариантов, из-за чего здесь могли оказаться вертушки безопасников. Подозрение крепнет, когда вертолеты добираются до территории поместья и зависают почти над нашими головами. Один такой же, какой забирал меня и Меньшикова, когда мы выбирались из мира Теи. Второй — совсем другой. У него хищный фюзеляж, сильно сужающийся к носу, и минимум прямых углов. Сплошная оптимизация аэродинамики. Рулевой винт вертушки заменен на систему компенсации реактивного момента. Панорамная кабина из тонированного стекла «Хамелеон», из-за чего пассажиров не видно. Во второй же вертушке уже можно разглядеть хмурые лица, одетых в форму вояк. А еще я замечаю то, чего не было видно на расстоянии — имперского грифона на боку аллигатора. Ну, приехали. Кажется, чтобы узнать человека внутри, мне уже не надо его видеть. Бросаю взгляд на Егора. Он с открытым ртом смотрит вверх. Его губы едва шевелятся, и я читаю по ним «Папа». Первым садится императорский борт, и лишь потом сопровождающий вертолет. Император Российской империи Александр III легко спрыгивает на плитки двора. Следом за ним там же оказывается глава тайной канцелярии. «Ваше Величество!» — кланяемся все, включая Егора и Великую Княжну. «Ваше Сиятельство!» — это уже князю Львову. «Что случилось с моим подарком?» — жестко вопрошает император, взмахом руки прерывая наш поклон. «Никита?» «Газы?» — повторяю уже привычную версию. Ловлю ехидный взгляд главы тайной канцелярии и понимаю, что номер не пройдет. Ну что ж, я хотя бы попытался. Полчаса спустя, рассадив высокопоставленных гостей, отношу шампуры с хандикурятиной императорской охране. Больше надо было токсину мяса заказывать. Но как-то я не рассчитывал на такое количество гостей. На следующий день я в идеальном дорогом костюме тройки отправляюсь на аудиенцию с Его Величеством. Учитывая количество народу на моем прощании с поместьем, Александр III больше не поднимал тему разрушений, но приказал мне явиться к нему на следующий день, к 3 часам. Оказалось, что князь Львов и Его Величество Император Всероссийский отнюдь не дураки пожрать шашлыков из ханди Бракразуса. Во всяком случае, устный заказ на снабжение мясом императорского двора я уже получил. А заодно получил несколько намеков на то, что отмазаться газами от некоторых не слишком приятных вопросов у меня не получится. Как император оказался на нашей шашлычной вечеринке? Да очень просто. Проследил за своими детьми, которые отпросились у него на пикничок в компании князя Каменского. Не лично, конечно же. Но геолокация младшего наследника — дело государственной важности. То есть он всегда на крючке. Впрочем, как и принцесса. И обнаружив их значки на территории поместья Вольских, Его Величество внезапно вспомнил о том, что подарил это поместье мне. И возжелал проверить, как там продвигаются дела с реконструкцией. А оказавшись на месте, лично убедился, что подарок используется вовсю. Особенно тогда, когда нам не хватило углей, и токсин предложил подкинуть в мангал вон те деревяшки, которые оказались останками раритетных стульев чистого дерева. Заодно Его Величество ощутил остаточный фон от моей запутывающей формации. И теперь жаждал ответов. В общагу я не поехал, потому что были другие планы. Пришлось провести часть ночи во флигеле, благо там работало электричество, и можно было прогреть одну из комнат воздушной пушкой. А еще затемно, доживав шашлыки, отправился на микрики токсина на базу братства, чтобы передать Миле мясо. Место мы с Милой обговорили заранее. Учитывая соотношение размеров нашего мира и темного, просчитать нужное расстояние было несложно. Сложнее поддерживать разлом, чтобы он не схлопнулся, пока я перекидывал в него почти 400 кило хандикурятины. «Следующая партия прибудет через неделю», — говорю, указывая рукой на гору мясных кусков. Я свое обещание выполнил. Теперь выполни свое. Ты говорила о каком-то секрете братства. Колдун лично курировал мой проект. Они называли его Рой. И однажды я подслушала его слова. Не знаю, что он имел в виду, но он сказал, что таких башен, как эта... Мила кивает на многометровый каменный шпиль. Еще много. И если найти все башни и запустить, осколки снова соединятся. Не спрашивай меня, что это значит, потому что я без понятия. Зато я понимаю. Если запустить башни, что бы это ни значило, можно собрать разрушенный мир. Наверное, он станет меньше, потому что часть осколков уничтожена. Но важно не это. Важно то, откуда у колдуна такие знания. Потому что они точно не принадлежат этому миру. Возвращаясь в Москву, вспоминаю, что забыл отыскать следилки, которые на моей территории поставила команда червя. И привычно морщусь от нахлынувшей дурноты, пересекая периметр маг-кристаллов. Ставлю в микроавтобус у дома токсина и забираю у него ключи от моей ласточки, на которой он уехал вчера вечером. Потом у него же дома ем борщ, приготовленный домовым. Заодно договариваюсь с ним о поездке в поместье, как и собирался. Потом отмываюсь от запаха вечерне-ночных приключений и переодеваюсь в новый костюм. Пора ехать на встречу с императором. Глава 23. Внутренний двор Московского Кремля — это не то место, куда можно спокойно добраться на машине. Поэтому я оставляю чайку у первого КПП. Места для машин отмечены вплавленными в камень латунными табличками. Охрана здесь самая обычная. Но взгляды у мужиков соответствующие. К машине подходит майор. На погонах одна крупная звезда. «Князь Каменский?» «Да». «Ваш пропуск». Он передает мне чип-карту. «Вам туда». «Знаю, бывали. Поэтому просто киваю ему и иду к неприметной арке в Боровицкой башне. Еще один КПП. Сверка пропуска. И снова кивок, на этот раз в сторону служебной дороги, что идет в обход Соборной площади. Снова КПП и снова сверка пропуска. Снятие биометрии. И, наконец, вход в один из корпусов. Да, к принцессе я прохожу с куда меньшими предосторожностями. В лифте меня сопровождает мужик из личной гвардии императора, судя по грифонам на его погонах. Потом мы проходим через огромную приемную, и я выхожу в небольшой коридор. Сопровождающий обменивается взглядами и кивками с личным адъютантом императора. Кажется, его фамилия Селезнёв. Тот открывает дверь в кабинет и сообщает. «Ваше Величество, князь Каменский прибыл на аудиенцию». «Впусти!» — слышу знакомый холодный голос. Селезнёв делает приглашающий жест и щелкает каблуками сапог. Я же прохожу внутрь, святая святых Российской империи. Дверь за моими плечами закрывается. «Ваше Величество, князь Каменский по вашему распоряжению...» «Давай без этикета, Никита!» — прерывает император, выставляя вперед ладонь. «Садись!» — он указывает на стул напротив себя. Сам он сидит за своим огромным столом. А еще я вижу человека, которого не заметила сразу. Седой мужик с рыжей бородищей стоит у окна и, чуть сдвинув портьеру, смотрит вниз, на Сенатскую площадь. Он поворачивается ко мне. Я был уверен, что разговор пойдет о моем разрушенном поместье, даже подготовился, схлопнул часть проделанного многоножкой под моим домом прохода, чтобы не удивлять подземным туннелем работяг или тех, кто захочет спуститься и проверить, что же там такое произошло. Но, судя по незнакомому мне мужику, говорить мы будем о чем-то другом. «Знакомься, Никита», — говорит император. «Это князь Василий Иванович Николаев». Обмениваемся с князем вежливыми кивками. Судя по имени и титулу, это отец одного из моих сокурсников. тот самый владелец верфи с Дальнего Востока, который, по словам Лекса Львова, держит в узде японцев, чтобы не борзели. «Давай не будем тратить время», — говорит император. «Василий Иванович, начинайте». «Судя по усилению эфирного фона в этих координатах», — князь показывает на карту, что лежит на столе его величества. «Здесь скоро появится остров-источник. До полной материализации не больше месяца». «Остров-источник?» «Впервые о таком слышу. Но, судя по хитрому взгляду его величества, так и должно быть». «На данный момент идет его активное формирование. Можно точно сказать, что в курсе как минимум британцы, китайцы, американцы и японцы. Значит, уже скоро вопрос будет вынесен на обсуждение Лиги государств». «Раз в несколько десятков лет в этой части Тихого океана формируется остров-источник эфира», — объясняет мне император. «Потому это место всегда патрулируется флотами. Как только остров материализуется, каждая страна имеет право выслать к нему свою команду. Та команда, которая доберется до сердца острова, получит возможность в течение недели работать с чистым эфиром источника, который находится там. Источник может наделить человека дополнительным уникальным даром. Поэтому, сам понимаешь, как только появляется остров, между странами начинается жесточайшая конкуренция. Так что выбирают сильнейших. Ты едешь туда, Никита». «Пока понятно только то, что ничего не понятно. Например, если нужны лучшие, почему не устроить соревнования или отбор?» «Потому что я считаю, что в любых соревнованиях всегда есть элемент случайности», — отвечает его величество. «Хотя в Китае, например, команду определяет лотерея. Считается, что небеса сами укажут нужного кандидата». «Тогда как подбирается наша команда?» «Все просто. Чтобы попасть в российскую команду, нужна рекомендация 3 человек, имеющих серьезный вес в империи». «Ну, проще некуда». «Ага. И кто же выдвинул меня?» «Не могу не спросить». «Покажите мне этих добрых людей, чтобы я смог им отплатить». «Добром, конечно же. А вы о чем подумали?» «Секрет», — ухмыляется его величество. «Но что-то мне подсказывает, я знаю этих троих. И, по крайней мере, один из них стоит сейчас передо мной. Прям непререкаемая рекомендация». «От императорского училища в команду также войдут Алексей Львов и Максимилиан Горчаков», — продолжает император. «Еще 3 кандидатов выдвинет школа князя Назарова. Также будут 3 курсантов из Питерского военного училища и еще 3 по рекомендациям других школ. Но кто из вас получит возможность пройти через барьер и получить доступ к источнику, решаем не мы». Его величество замолкает, глядя на меня. «Молчу тоже. Если ему есть что сказать, я никуда особо не тороплюсь». Наконец император хмыкает и добавляет. «Каждая страна, участница Лиги государств, выставляет команду из 12 человек. Но остров окружен силовым барьером, и кого из них пропустить, он решает сам». «Алгоритм пропуска одаренных вам известен?» — уточняю. «Как именно барьер делает выбор?» «Хитрый ты, Никита!» — Александр III грозит мне пальцем. «Был бы известен алгоритм, это была бы страшная государственная тайна. К сожалению, есть только предположение. Например, что существует кап суммарной мощи команды. То есть, чем сильнее члены команды, тем меньше человек из нее пропустит барьер. Пока минимальная команда состояла из 4 человек, а максимальная — из 7. Но на всякий случай всегда берется запас людей». Мне очень не нравятся его слова про суммарную мощь. Потому что проверить полноту своей силы мне негде. Чтобы реально ее оценить, нужен смертельный поединок. Но я совершенно точно сильнее многих одаренных империи. И шанс, что российская команда будет состоять из одного меня, довольно высок. Если барьер решит, что одного меня достаточно, члены российской команды, которых барьер не пропустит, будут считать, что я украл их шанс стать сильнее. Полный курвец, как говорит Серж Палей. Кстати, почему в команду входят только курсанты? Есть какие-то ограничения? По возрасту, кивает император. Барьер пропускает только молодых людей до 20 лет. Видимо, считается, что такие, как я, уже слишком немощны, чтобы выдержать второй дар. Он хмыкает. Как же. Видел я в мире Тей, как бодро немощное его величество бросается с шарами огня. И как работал с огнестрелом в разломе. Пусть не прибедняется. Если бы не этот душный мир, в котором почти не осталось эфира, Александр Третий был бы очень серьезным колдуном. Но у меня темный эфир. Если источник на острове светлый, я не смогу его использовать. И просто бессмысленно потрачу чужой шанс на уникальный дар. «Судя по записям, источник острова не светлый и не темный, отвечает его величество. «Это некий универсальный эфир. Видимо, что-то типа эфира моего мира. Там ведь тоже не было деления на светлый и темный эфир. Скоро вернутся курсанты, и снова начнутся занятия. Но члены команды будут от них освобождены и получат неограниченное время на тренировки в башне императорского училища». Киваю. «По моему мнению, нет ничего лучше, чем тренировки в поле. А главное, я буду иметь законное право не ходить на занятия». Но троллю понятно, что император будет против выхода в разлом. «Кстати, так что там случилось с поместьем Вольских?» Вдруг резко меняет тему его величество. 200 лет стояло, и ничего. А ты за пару месяцев труху раздолбал». И на его лице появляется такое предвкушение интересной истории. Вот же злопамятный какой. Зато у меня уже есть идея, как перевести проблему в другую плоскость. Например, переключить внимание императора на пропажу хранителей. «Думаю, это связано с пропажей хранителя Вольских», начиная, не моргнув глазом. «Когда я приехал в поместье, хранитель пропал, а дом был разрушен. Пусть докажет, что это не так». Периметр маг-кристаллов в столице восстановили. Разломы больше не появляются. Поэтому как военное положение, так и режим ЧС сняты. А вместе с этим должны вернуться и занятия в училище. «Последнюю неделю балду гоняете, неучи!» — заявил сержант Белеев после... Нет, не утренней пробежки, а после того, как мы, вооружившись лопатами, сгребли остатки снега с тренировочной площадки училища. «Да лучше бы я физику учил, чем вот это вот все. Пале возмущенно смотрит на волдыри на ладонях. «Я, между прочим, будущий князь!» «А будущий князь должен показывать пример народу», — понимающе замечает Беляев. «Вон там еще снежок остался, ваше сиятельство. Не стесняйтесь, лопатка ждет. Всю неделю разъехавшиеся до этого курсанты возвращались в общежитие. И скоро я перетащил свои вещи в апартаменты Лекса. Комната на троих перестала меня устраивать, особенно учитывая мой разросшийся зверинец. «Каменский, и тебе что, зоопарк?» — проняла даже Лекса, когда очередным утром, открыв шкаф в ванной, он обнаружил там лупающих глазами морфов. «Я могу просто взять трусы, не натыкаясь везде на твоих петов». «Что-то против золотка ты не возражал?» — мыкаю. «Да и вообще, сам же предложил к тебе перебраться, потому что тебе скучно». «То золотка, а то сотня кошачьих яиц с глазами. Хрен их знает, что они тут высматривают. И мне не настолько скучно». «Тш, будь осторожнее в выражениях. И не показывай им всякое лишнее. Если верить Ольге, два из них — потенциальные девочки». Говорю я и мысленно интересуюсь у Крайта, на кой черт он притащил ночью морфов из тумбочки в шкаф. Оказывается, чтобы всем было весело. Герой. «Да чтоб ты женился!» — бубнит Лекс себе под нос. «Будут тогда вам и девочки, и мальчики». «Давай не бубни уже. Лучше скажи, сколько у тебя осталось антидотов?» «А что, мы идем в разлом?» — Лекс заглядывает в мою комнату. «Сколько надо, столько и будет». «Идем», — решаю я. В конце концов, пора добить Пакмана. Его кристалл просто не дает мне покоя. Учитывая то, что других монстров на том осколке не осталось, поход обещает быть недолгим и довольно приятным. А еще нужно взять с собой Ольгу и Матвея. Ольгу, потому что обещал. Матвея проверить, как щит моего мага-защитника сдержит энтропию мира после убийства босса. «Кстати, а что там с Крымом?» — интересуется Алекс. «Порталимся с парнями туда, или ты передумал?» «С чего я должен был передумать?» «Да кто ж тебя знает?» Львов пожимает плечами. «Вдруг из-за предстоящей поездки на остров Источник у тебя поменялись приоритеты?» «Ты играл когда-нибудь в компьютерные игры?» «Но». «Вот представь, что ты хлопнул босса, а шмот с него так и не снял. И теперь он валяется в подземелье и прям кричит: «Вернись и обшмонай меня!» И ты все время думаешь: «Что такое клёвое ты с него не снял?» Понимаешь? Так что нет, я не передумаю ехать в Крым. Мне нужно снова попасть в то подземелье братства. Другое дело, что сначала надо решить пару других вопросов. И все-таки, что я забыл? От этой то и дело возвращающейся мысли мозг натурально начинает чесаться. Где-то в окрестностях столицы. Каменные плиты пола. Кнут в руке. Дрожащая под его ударами тварь. Не в первый раз за последние годы. Конечно же, не в последний. Только одно теперь было не так. На стене отражалась другая тень твари, которую били. Не химеринга, а большого кота. И эта тень отображала действительность. Глава Братства Свободных ударил кота, прижавшегося к полу, еще раз и нехотя убрал кнут. Химеринг — сильное существо, которое было приятно и полезно наказывать огненной плетью. Плеть делала дыры в эфирной шкуре, и это было не просто наказание, но и наука. Но вот кота огненной плетью можно только убить. Поэтому сегодня бывший хозяин отхлестал его обычным кнутом, строго рассчитав количество ударов. Кот терпел, молчал, но скалил зубы. И не испытывал ни вины, ни благоговения. Наоборот, ненавидел. Цепи души, несколько лет привязывавшие его к колдуну, были порваны. Осталась лишь тонкая, хоть и крепкая нить, заставлявшая кота подчиняться, и то не всегда. «Забыл, мерзотина», — мрачно сказал ему колдун. «Забыл, кто тебя кормил, учил и воспитывал. Предатель! Искалечить бы тебя!» Кот зашипел и опять оскалился. Черный, здоровенный. Но сравнивать этот облик со страшным разломным монстром даже не смешно. «Искалечить и вышвырнуть к твоему Каменскому, чтобы ты сдох у него на глазах!» — продолжил колдун, не без удовольствия наблюдая, как у кошака сверкают глаза. «А сделать он ничего не может, ни сбежать, ни кинуться. Но пока ты мне еще нужен». Телепатическая связь, существовавшая между ними, теперь работала только в одну сторону. Колдун все еще мог отдавать химерингу приказы, но только при личной встрече. На расстоянии ничего не выходило. Только призвать эту тварь. Но даже это приходилось делать изредка. Оставшаяся между ними нить могла оборваться, если дергать за нее слишком часто. Кроме того, колдун теперь не понимал его. Страх и ненависть перекрывали другие эмоции, а передавать ментальные картинки химеринг отказывался. Но он был единственным существом из ближнего круга Никиты Каменского, которое колдун мог хоть как-то подчинить. Попытка влезть в княжонка Меньшкова была хороша, но обстоятельства помешали. Когда они с Каменским попали в разлом, колдун наплевал на продуманный долгосрочный план и попытался получить сердце того осколка. Не вышло. С появлением на арене действий Никиты Каменского его планы вообще рушились один за другим. Не всегда их рушил именно мальчишка, но факт остается фактом. Взять того же Назарова. Как хорошо все складывалось, когда Каменский вдруг исчез из этого мира. Тем более ясно было, что вернется, и вдруг такой облом. Кто мог подумать, что вальяжный, хитрозадый Назаров сумеет перехватить управление над своим телом. Пусть на жалкие секунды, но этого хватило. Не дал сволочь избавиться от едва ли не главной угрозы — царевича, который вдруг проявил способность к обороту. Колдун подумал вселиться в дочь Назарова, но... Вдруг это у них семейная, наследственная, такая сила духа? Ничего. Есть и другие кандидаты, тела которых можно использовать. Не сейчас, а не завтра. Теперь нужно готовиться более тщательно. Предусмотреть все возможные нюансы. Но глава Братства Свободных умел ждать. «Что, пакость?» — обратился он к коту. «Поучить тебя еще? Или хватит? Проси пощады, но проси!» В его руках опять появился кнут, и кот не сдержал хриплого мяуканья. Только это не было мольбой пощадить. Колдун едва не выронил кнут, наконец-то поймав от него ментальную картинку. В ней огромный химеринг, жуткий монстр, сотканный из темного эфира, вздыбив чешую на затылке, наотмашь бил колдуна лапой, а потом вгрызался ему в горло. «Ах ты!» — колдун стиснул зубы и отшвырнул кнут, побоявшись убить обнаглевшего кота. И сказал ему сквозь зубы. «Вот это ты сделаешь с тем, кому сейчас вылизываешь зад. Вцепишься ему в горло и будешь держать, пока я...» Он замолчал. Неизвестно, что из всего сказанного запомнит кот. Скорее всего, ничего, но лучше перестраховаться. Никита Каменский не должен узнать ничего, пока не попадет наконец, в расставленную ловушку. Пнув кота ногой, глава Братства Свободных вышел на балкон, опоясывающий его особняк, и некоторое время смотрел в ту сторону, где была Москва. Столица Российской империи, которая не сдалась даже после того, как Братство устроило там сущий ад, подорвав защитные кристаллы. Но столица подождет, как и трон. Сначала следует разобраться с Никитой Каменским. Выдрать из мальчишки то, что по праву должно принадлежать ему, колдуну. Он вернулся в зал и еще раз пнул кота, по-прежнему покорно лежавшего на полу. «Ну что, тварь, готов выполнять мой приказ?» Кот опять зашипел, да так, будто и правда все еще оставался химерингом, а не был жалким зверьком. По доброй воле согласился стать таким. «Слушай и запоминай, а потом забудь, но сделай!» И в кота полетел мысленный приказ, повторившийся десятикратно. Бывший хозяин вбивал в него четкую программу действий, словно кнутом. Сознание кота потухло. Утром, очнувшись на окраине Москвы, Крайт опять не сумел вспомнить, как попал сюда и что вообще с ним происходило. Больно. Избили. Но кто? Когда? Бросив бесполезные попытки вспомнить, он со всех ног помчался к своему старшему, который вылечит, поможет и пожалеет. Глава 24. Как я и думал, поездка в Щаповский овраг много времени не отняла. Пакмана в разломе мы нашли быстро. Жрать тут было нечего, и восстановиться он так и не сумел. Поэтому мы без проблем разобрали его на части, и я забрал сердце этого осколка. Очередной синий кристалл. Щит Матвея тоже был хорош. Под его защитой я спокойно открыл обратный портал. А сделать это, когда мир вокруг тебя разрушается, ну, такое себе. Энтропия мира сбивает плетение. Но щит мага-защитника создает непроницаемую для энтропии сферу. Поэтому внутри него плетение работает. А вот потом мне в голову пришла одна крайне занимательная идея. Я решил отдать кристалл силы, полученный из Пакмана, Лексу. Если я смог перекачать энергию кристалла в Шанка, то, возможно, получится сделать это и с Лексом. Тем более, что кристалл опять неполный. Все же в нем недостает душ тех 148 морфов, которых я умыкнул из разлома. Поэтому он гораздо слабее того, который я отдал Шанкару. Но если у меня не получится, и это негативно отразится на Лексе, то князь Львов откусит мне голову. «Что это такое?» — спрашивает Матвей, подкидывая в ладони кристалл силы, когда мы уже стоим около его тачки. «Сердце осколка мира?» — объясняю. Заодно описываю систему разломов, что когда-то это был целый мир, который разрушился и переродился. Сейчас, когда Матвей уверен, что в моем теле поселилась память инквизитора из другого мира, он намного спокойнее воспринимает такую инфу. «И что с ним делать?» — спрашивает Лекс. «Вообще, можно попытаться его поглотить и за его счет расширить систему каналов». Я беру кристалл из рук своего мага-защитника и протягиваю его Лексу. «Согласен поэкспериментировать?» «Маг не спрашивать», — тут же отвечает он. «Да вы охренели!» — Матвей пытается выхватить кристалл, но я отдергиваю руку. «Что за дебильные эксперименты? Я не подписывался смотреть на то, как сын главы госбезопасности пытается покончить с собой!» «У меня есть нужные знания», — отвечаю ему. «Я уже делал это с собой. Поэтому все, что от тебя требуется, — подстраховка. Но можешь уйти, если хочешь. Ты прекрасно знаешь, что не хочу». «Тогда едем в поместье Каменских. Там, по крайней мере, не будет лишних глаз». Дракону в зад все эти наложенные иллюзии. Кажется, я и так уже перетаскал в поместье половину Москвы. Так что одним знающим больше, одним меньше. Когда я снимаю иллюзию, мой маг-защитник становится тихим и задумчивым. Он ни о чем не спрашивает, но я понимаю, что ему в голову пришла та же мысль, что и всем остальным, кто знает историю моего родового поместья. Пожар был всего лишь иллюзией. А значит, Станислав Каменский может быть жив. К моему удивлению, сегодня Сварожич намного любезнее, чем обычно. На столе появляется горячий кофе с бутербродами. Матвею сваркивает, как старому знакомому, а на Ольгу пялится просто даже неприлично. «Князь уважил!» — радостно говорит он, хлопая от избытка чувств меня по спине. «Привез таки девицу красную!» «А?» И только тут вспоминаю, что Свар просил девицу на попеть. Без понятия, дружит ли княжна с вокалом. Надеюсь, что да. Все же воспитание у нее, несмотря на боевой дух, вполне себе классическое. Мы с Лексом садимся друг напротив друга. На самом деле, я почти на 100% уверен в успехе. Если что-то пойдет не так, и Львов не сможет впитать силу кристалла, я просто разделю ее на нас двоих, вот и все. «Что мы должны делать?» — спрашивает Матвей. «Взяться за руки и встать в круг», — отвечаю. Видя, что маг-защитник принял это за чистую монету и на самом деле пытается сжать ладонь Ольги в своей, добавляю. «И водить вокруг нас хоровод с песнями». «Тьфу ты!» — фыркает Матвей. «Поганец! Не могла у твоего отца родиться милая дочь, Никита! За что мне вот это вот все?» Объясняю Лексу, что главное в поглощении кристалла — контроль. «Первая стадия — слияние твоего эфира и сила кристалла. Они должны смешаться и течь по твоим каналам. Когда поймешь, что можешь удерживать этот поток стабильным, переходи ко второй стадии. Зачерпни из кристалла больше энергии и постепенно увеличивай объем тока силы. Он должен быть равномерным и в то же время должен создавать на стенке каналов давление, чтобы они растягивались. Если не сможешь удержать одинаковое давление, каналы начнут лопаться в местах перенапряжения силы». «Это я сам не понял», — бурчит Лекс. «Не парь мне мозг, Каменский. Я не передумаю». «Отлично. Моя команда — парни, которых я отобрал лично. Я должен помочь им стать сильнее». Не знаю, сколько проходит времени, пока я помогаю Лексу контролировать силу кристалла. Мир вокруг будто исчезает. Мы оба сосредоточены на том, чтобы удерживать поток силы. Но, судя по отсутствию всплесков, Лекс вполне справляется. Это настолько медитативное занятие, мысленно держать перед глазами систему каналов и отслеживать ток энергии, что я не сразу замечаю чужое воздействие. То есть сначала я расцениваю его просто как желание пожрать. Где-то на периферии мозга возникает удивление. Неужели прошло уже столько времени, что я успел проголодаться? Отодвигаю голод подальше, но вскоре он снова влезает в мозг. Я понимаю, кто это ломится в мою связь с Лексом. Тьма. Я так давно держал ее под контролем, что успел забыть ее адский голод. Пытаюсь разорвать связь, которую мы с Лексом поддерживаем через почти истаявший кристалл, и тут же получаю сильнейший откат. Тьма не хочет возвращаться в небытие. Она хочет жрать здесь и сейчас. И прямо перед ней, перед нами, сейчас сидит вкусный кусок силы. Его источник, поглотивший силу кристалла, горит так ярко. Я тянусь к этому свету, выпуская щупальца тьмы, опутываю его и дергаю на себя, пытаясь вырвать, забрать себе, выпить. Он вкусный. Я так давно ничего не ел. Я слаб, а мне надо становиться сильнее. Ведь только так я смогу стать цельным, смогу стать собой, избавиться от навязанной человеческой оболочкой контроля. «Никита, что ты делаешь? Отпусти его!» Слышу сквозь голод и тьму, но не понимаю, чего от меня хотят. И кто это вообще вокруг? Дёргают, тащат. Я сильнее вцепляюсь в чужой источник. «Да твою мать, Каменский!» Удар, еще удар. Кто-то колотит по моей человеческой оболочке. Кто? Сейчас неважно. Сожру то, что уже нашел, уже добыл, а потом сожру остальных. Жестокая жгучая волна пламени проходится по моим щупальцам, которые я уже вонзил в то, что хотел сожрать, поглотить, что уже считал своим. И они опадают, обрезанные пламенем, словно гильотиной, а потом небытие. Открываю глаза и моргаю, пытаясь понять, где я и что делаю на диване. Разве мы с Лексом не пытались поглотить кристалл силы? Подскакиваю и сразу падаю обратно. В голове натуральный вертолет, как после гномьего сброженного меда. Зато понимаю, что под затылком коленки у Ольги. Чш! Она опускает прохладную ладонь у меня на лоб. «Лежи, парень, не дергайся! — раздается голос Сворожича. — Что же это за тварь-то такая в тебе засела? Бедняга! — Тварь? Какая такая тварь? В голове вместо мозга желе, которое отказывается думать. — Где? — Лекс? — спрашиваю, снова пытаясь подняться. — Пацан тут. С Матвейкой. В порядке он. Только как пыльным мешком по голове трахнутый. «Неплохо ты его приложил». «Я приложил». «Никита, ты очнулся?» В комнату заглядывает Матвей и садится у меня в ногах на диван. «Рассказывай». «Как Лекс», — повторяю. «Жить будет. И даже кристалл, похоже, сумел впитать. Но что случилось потом?» «А что случилось?» «Из тебя внезапно полезли черные нити, такие, как твоя удавка, но толще. Это же и есть та...» Матвей замолкает. «Но да, я же запретил ему рассказывать об этом». И он договаривает. «Там материализация иллюзий, про которую ты говорил». Киваю. «Она. Божественная тьма называется. Но вслух я это не скажу». «Что еще за материализация иллюзий?» заинтересовывается Свар. Мотаю головой. Все объяснения с хранителем потом. «И что ты пытался сделать?» Продолжает допрос Матвей. «А что я делал?» «Матвей, не томи. Ни черта не помню». Немного кривлю душой, конечно, но прежде чем объясняться, надо узнать, как оно выглядело со стороны. Хорошо, хоть у Ольги хватает ума не устраивать мне допрос. Впрочем, думаю, драконица Хадис, разделяющая с ней тело, и так о многом догадывается. «Из тебя внезапно полезли черные щупальца, которые ты вонзил Алексею в грудь». И я вспоминаю тот адский, обуявший меня голод и желание выпить источник Лекса. «Жрать хотелось», — бурчу. «Сложная техника», — невинным голосом оценивает Ольга. «Затратная, наверное». «Ты пытался его сожрать?» — охреневает Матвей. «Ты вообще эту свою материализацию контролируешь? И как часто она хочет жрать и...» Он опять замолкает, но я понимаю, Матвей очень хочет спросить, скольких людей я уже сожрал. «Не транди», — выставляю вперед ладонь, останавливая поток его вопросов. «Жрать она хочет практически всегда, но все под контролем. Никого я пока не жрал». Я умалчиваю о тех измененных, которых пустил в расход в подземелье братства. Кроме колдуна об этом не знает никто. Всех остальных, кто видел мое выступление, я уничтожил. Добавляю. Просто чтобы впитать кристалл, я отвлекся. И этот самый контроль малость потерял. Слушай, кто меня так приложил, что до сих пор в башке звенит? Я. Прости, парень, — кается Свар. Очень уж мне щупалки твои не понравились. Еще бы чуть, и ты бы того парня как кот-мышь затрепал. Так что пришлось немного огоньку плеснуть, чтобы ты в себя пришел. Драконьи бубенцы. Хорошо, что это случилось при своих, а то пошел бы я на эксперименты канцелярии. Или этот момент все еще под вопросом? Смотрю на хмурую рожу Матвея, пытаясь понять, что он намерен делать дальше. «Ну, чего пялишься, Никита? Не пойду я сдавать тебя князю Львову», — морщится он. «Но я просто так это дело не оставлю». «Спасибо, сам справлюсь». «С Лексом точно все в порядке? Пойду проверю». Поднимаюсь, радуясь, что голова перестала идти кругом. Подхожу к дверям и торможу. Гоблины знают, как он меня сейчас примет. Одного мне выйти все равно не дают. Вся компания, княжна, Свар и Матвей, тянется следом. Явно переживают, что я опять что-нибудь сотворю. Лекс валяется на диване в холле. И вид у него, мягко скажем, нерадостный. Но, увидев меня, он поднимается навстречу. «Ты как?» — начинаю я. «Забыли», — он машет рукой. «Я был готов к эксцессам и к тому, что что-то может пойти не так. Не справился с контролем, бывает. Но все хорошо, что хорошо кончается. Я чувствую, что каналы стали ровнее и шире. В итоге все получилось, Никита. Пусть и не так идеально, как хотелось бы». То есть он даже не понял, что произошло, и считает, что мы просто не удержали контроль? Клизма, шанкры, какое ж облегчение. Незаметно оглядываю его. Вроде и правда все в порядке. «В общем, если мы найдем еще один такой кристалл, я не против впитать его тоже», — рапортует Лекс. «Сначала разберись с изменениями в системе каналов», — притормаживаю его восторг. «Они стали шире, и распределение оттока эфира будет другим. Когда привыкнешь, можно будет и подумать». Матвей фыркает, явно намекая на свое отношение к дальнейшим экспериментам, но ничего не говорит. Оказывается, что с момента впитывания кристалла прошло уже 5 часов. Предлагаю свернуть посиделки и вернуться по домам. «Сначала чаёк», — суетится Свар, поглядывая на Ольгу. «Куда же вы так быстро-то, красавица?» И самое странное, что ей это, кажется, нравится. Но что касается меня, то лучше кофеёчек. А то в голове до сих пор штормит. Быстро закидываю в себя кофе с бутербродами. Внезапно кое-что вспоминаю. И неоформившаяся мысль, что уже несколько дней не давала мне покоя, наконец оформляется. Я вспоминаю, что именно я забыл. Я, мать его, забыл вернуть закинутого драконицей в портал червя. Да, я сказал ей, что место должно быть безопасным. Но вполне возможно, у меня и у Хаадис несколько разные понятия о безопасности. А еще, даже если место безопасно, этого нельзя сказать о самом черве, который потерял своих друзей и малость слетел с катушек. Так что надо сгонять туда, не знаю куда, забрать его и проверить, все ли с ним в порядке. И все ли в порядке с окружающим его миром? А то мало ли. «Поговорить надо», — киваю княжне на выход. «Наедине». Ольга кивает и, мило улыбаясь Свару, который провожает ее ревнивым взглядом, идет за мной. Выходим на улицу, а она ёжится. Да, уже начало апреля, но вечером все еще холодно. Снимаю свой худи и накидываю ей на плечи. «Что, Никита?» — интересуется она. «Если ты о случившемся, то я...» «Нет», — прерываю. «Понимаю, что ты никому ничего не расскажешь. Скажи, где сейчас червь?» «Кто?» — не понимает она. «Червь, который был с теми мужиками в разломе. Где Мила?» «Это не ко мне. Сейчас». Глаза Ольги из голубых становятся желтыми. «Великий, вам что-то от меня надо?» — спрашивает драконица. «А? Скажи, куда ты закинула того парня? Мне хотел бы проверить, как он там, и забрать его». «А, не знаю», — внезапно с удивлением отвечает Хадис. «Вы сказали, что место должно быть безопасным. Но то, что безопасно для дракона, не всегда является безопасным для человека. К тому же для портала требуется картинка-якорь. Поэтому я обратилась к памяти Ольги и нашла в ней какое-то место. Но даже не знаю, где это вообще. Спросите княжну, великий». И глаза девушки снова становятся голубыми. «Так, вы бы определились, что ли, красавицы?» «Ну что?» — спрашивает Ольга. «Для переноса нужна была картинка. Хадис говорит, что поэтому место для телепортации червя она отыскала у тебя в памяти». «Но я ничего такого не помню», — удивленно отвечает княжна. «Давай так. Попытайся вспомнить самые безопасные, на твой взгляд, места. Потом обсудим те, что покажутся нам наиболее подходящими. Затем мне придется сгонять и забрать его». Какое-то время Ольга думает, затем неуверенно начинает перечислять. И чем больше пунктов появляется в ее списке, тем больше я начинаю переживать за червя. «Карцер императорского училища?» — повторяю за ней. «Следственный изолятор тайной канцелярии? Имперская тюрьма? Ты точно перечисляешь самые безопасные, на твой взгляд, места? Что ты в них вообще делала? Ну ладно еще карцер училища, но что насчет остального?» Если червь попал в одно из них, ну, это печально. Ольга неопределенно передергивает плечами. «Еще подвал нашего поместья», — смущенно добавляет она. «Там очень безопасно. Правда, если бы он туда попал, я бы об этом уже знала. Мне бы позвонили». Ее список пополняется еще несколькими местами, включая, к моему удивлению, дом Марка Абрамовича Шварца, знаменитого столичного эксперта-оценщика. «Ты даже не представляешь, какое у него хранилище!» — с восторгом говорит Ольга. «Сплошной бетон и металл. Туда даже боссу из разлома не добраться». «Вот не об этом ли ты думала, когда Хадис отправляла червя куда подальше?» — задумчиво говорю я. «Боюсь, имперская тюрьма — это последнее место, которое я хотел бы проверять. Да и в следственный изолятор меня что-то не тянет». А в хранилище Шварца червь уже умер от жажды. Дней 10 прошло. Ну или Шварц его обнаружил и сдал в полицию. Возвращаемся в дом, и вскоре, несмотря на предложение Свара заночевать в поместье, отчаливаем. Хмурый Матвей развозит нас по домам. Точнее, лекции меня к общаге училища. А Ольгу забирает уже вызванный на парковку училища личный водитель. Когда княжна отбывает в длинном лимузине, Лекс машет нам с Матвеем рукой и торопится ко входу в общагу. Понятно, что ему не терпится приступить к тренировкам и медитациям. «Давай поговорим», — Матвей опирается на капот своей машины. «Да сейчас», — хмыкаю. «Тут у каждого камня есть уши, и даже дверная ручка готова написать на тебя донос в канцелярию. Так что как-нибудь потом. И вообще, Матвей, я страшно устал. Будь человеком, езжай себе домой. Я в порядке, правда?» Матвей нехотя забирается в салон тачки и отчаливает. Я же мысленно выдыхаю и тоже иду к дверям общаги. С моего мага-защитника станется пришвартовать где-нибудь свои 4 колеса и проследить за тем, не собираюсь ли я покинуть общагу. Собираюсь. Но Матвей тоже устал. И даже если он решит за мной следить, пара часов ему хватит, чтобы удостовериться в том, что я никуда не уехал. Потом я спокойно принимаю душ, переодеваюсь и, накинув плетение иллюзию, спускаюсь в холл. Не так давно я купил вторую машину. Не такую приметную, как моя чайка, банальный москвич, белый седан, трехлетку. Про эту машину никто не знает. На ней и поеду. Уже на выходе в пояс вцепляется знакомая тяжесть — шанг. Меня не было весь день. Для отрубленной руки Бога даже временный разрыв связи — потеря сил. Так что пусть. Тем более, что Крайт давно уже внушил Шанку, что при посторонних он должен прикидываться неживым. Глава 25. Минут через 40 я добираюсь до дома Марка Абрамовича Шварца. Это самое доступное из перечисленных Ольгой мест. У подъезда скромная табличка «Экспертная исследовательская мастерская М.А. Шварц». Звоню в домофон. «Кто?» — слышу надтреснутый голос. «Никита Каменский». «Князь, уже глубокая ночь», — возмущается Шварц. 11 вечера. Марк Абрамович мне...» «Но не скажешь же, мне нужно заглянуть в ваше хранилище». На поясе ощущается шевеление. Смотрю на Шанкара, и в голову приходит интересная мысль. «Срочно нужно оценить одну вещь, очень необычную». Шварц хмыкает. «А что с вами поделать, князь? Ходите уж». С тихим щелчком открывается дверь. Толкаю ее и вхожу в подъезд. «Так какой же вещи я обязан столь поздним визитом?» — спрашивает Марк Абрамович, поправляя на носу узкие очки. Отцепляю от пояса шанка и протягиваю ему. Глаза эксперта алчно расширяются. Ну, конечно, такое он точно видит впервые. Отрубленным рукам богов вообще не свойственно валяться, где попало. «Что это?» — с восхищенным придыханием говорит он, осторожно касаясь ладони шанка. Тот умница честно прикидывается неживым. «Вот это я и хотел бы узнать, а заодно понять, нет ли в вашем хранилище чего-то, на что я мог бы обменять эту, несомненно, интересную, но пока непонятную для меня вещь». «И откуда же вам известно, что у меня есть хранилище?» «От Дмитрия Бородина, конечно», — отвечаю я. «Ведь это он рекомендовал мне вас как лучшего эксперта, помните?» «Ни слова мне такси на хранилище не говорил. Но мне надо, чтобы Шварц впустил меня туда». Добавляю для веса. «А еще от княжны Назаровой, которая восхищена вашей коллекцией. Я бы очень хотел посмотреть, Марк Абрамович». «Вот как! Вы настолько хорошо знакомы с Ольгой Владимировной, что она рассказала вам о моей коллекции», — задумчиво тянет он. «Ну что ж, конечно, проверенных и выгодных клиентов я туда пускаю. Впрочем, и ваша репутация о многом говорит. Но не слишком ли поздно для экскурсии, князь?» Старик явно мнется. Понятное дело, я бы тоже далеко не каждого пустил в такое место. «Марк Абрамович, вы меня опасаетесь, что ли? Я же вам неоднократно приносил кое-что на продажу. Вот и сейчас принес. Я вполне себе проверенный клиент», — улыбаясь ему. Марк Абрамович Шварц. Старый эксперт был человеком очень аккуратным и осторожным. Неудивительно, когда в подвале твоего дома хранятся ценности, иным из которых позавидовал бы и сам император. Так что Марк Абрамович действительно пускал свою святыню только избранных. А Никиту Каменского он знал не слишком хорошо. Нет, с его отцом Марк Абрамович вел кое-какие обоюдовыгодные дела, о чем они оба никому не распространялись, потому что князь Станислав приносил на оценку крайне необычные вещи, пару из которых Шварц, помнится, даже оценивать не взялся. Но клиент был очень выгодный, что уж там. Но вот его сын, который слишком высоко взлетел за какие-то месяцы. Словом, до тесного сотрудничества с Никитой Каменским было еще крайне далеко. Тут годы должны пройти. Годы. Это вам не Дима Бородин, которого Шварц знал еще сопливым. И еще большой вопрос. Что это за странный артефакт Никита ему сейчас притащил? Где он его взял? Не будет ли проблем? Понятно, что нужно отказать. Да и время позднее. Пусть оставит свой артефакт на оценку, а уж потом можно будет подумать об обмене. Тем не менее, Марк Абрамович, удивляясь самому себе, полез в ящик стола и протянул Никите здоровенный, довольно потрепанный талмуд. «Присаживайтесь и ознакомьтесь», — предложил он. «Здесь каталог моей коллекции». Младший Каменский устроился на антикварном стуле, но к талмуду даже не прикоснулся. «Я могу просмотреть все это, но хотелось бы увидеть вживую», — сказал он. «Онлайн, так сказать. И уверен, мы с вами сможем заключить выгодную сделку». Впоследствии Марк Абрамович Шварц не раз думал, почему он согласился показать мальчишке свое драгоценное хранилище. Но ответа на этот вопрос так и не нашел. «Ну, хорошо, князь», — кивает мне Марк Абрамович, усмехнувшись. «Эки вы торопливый! Эх, молодость, молодость! Идемте, что уж!» Через минуту мы уже спускаемся вниз в подвальное помещение. И потом еще ниже. Через два пролета Марк Абрамович застывает перед круглой сейфовой дверью, вмонтированной в металлическую стену. Такое я вижу впервые. Это не дверь, это абсолют уверенности и безопасности. На стене рядом система считывания биометрии. Если червь попал сюда, тут он и окуклился. Сначала в бабочку, а потом в мумию. Когда оценщик открывает дверь, я вижу внутренние ригели толщиной с мою руку. «Ого!» — выражаю вслух своего восхищения. «Да у вас тут можно хранить золото Российской империи!» И даже не преувеличиваю. Тот подвал, в котором содержали похищенного токсина, и рядом не стоял с хранилищем Шварца. Эксперт довольно улыбается. «О, заходите, Никита, не стесняйтесь», — он делает приглашающий жест. «Вроде мертвечины оттуда не воняет, уже хорошо». «А вы не боитесь, что вас ограбят, Марк Абрамович?» — спрашиваю я, продолжая любоваться дверью. «Ну, подкоп сделают». Он улыбается еще шире. «Вряд ли это возможно». Но, признаюсь, опасения есть, есть. Как без них? Потому навещаю свою коллекцию каждый день. Так, значит, червей здесь точно нет и не было. Надо как-то отмазаться и свалить. Видимо, тюрьма и следственный изолятор — моя судьба. Придется искать червя там. Однако стоять на пороге глупо, и я захожу вслед за Шварцем внутрь. Он сразу кивает на Шанка. «Можно посмотреть поближе, пока вы будете выбирать». Протягиваю его, не выпуская, впрочем, из рук. Кто знает, понравится ли Шанку чужое прикосновение. Но совершенно точно божественной длани очень нравится огромный золотой перстень на пальце эксперта. Потому что он вздрагивает и ощутимо тянется к нему. «А что это такое?» Шварц касается кольца на руке Бога. Любопытно. Я машинально дергаюсь, чтобы откинуть его пальцы и тоже прикасаюсь к кольцу. Внезапно в голову сами собой приходят странные тяжелые слова. Я невольно повторяю их вслух, и пространственное кольцо на пальце Шанкара начинает светиться. По ободку текут повторяемые мной слова. А потом я чувствую знакомое притяжение открывающегося портала. Для разнообразия, оттуда никто ничего не орёт. Зато я слышу дикий вопль Марка Абрамовича. «Отпусти! Отпусти, погонь!» Это мой Шанг вцепился в золотой перстень. Плохо, значит, Крайт его воспитал. Но отдирать руку Бога поздно. «Куда?» — горестно кричит эксперт. «Дверь! Дверь закрыть! Хранилище моё! Чёртов князь!» И мы вместе проваливаемся в портал. Портал божественного пространственного кольца. Конец шестой книги.